Глава 31. Сначала вошла Полина. Увидев Марту с Анастасией, она вспыхнула и остановилась на пороге. Но Глеб с Данилой буквально протолкнули ее вперед, а за ними в мой закуток уже заходили Василь, Сеня, Степан и вишенкой на торте Олег Довлатов и Анна, которая делала вид, что случайно встретилась вот с ними и зашла поздороваться за компанию. Но я видел по розовеющим щекам, что это не так. Не сказать, чтобы я не был рад видеть их, но это было неожиданно. «У вас тут интересно», — с порога заявил Олег. «Я тоже хочу. Могу, кстати, помочь с подготовкой к большому турниру. Мне ребята рассказали, что вы хотите сдать по 2 выпускных экзамена, чтобы у вас приняли заявки на турнир». Я слушал его и понимал. Вчера, когда мы с Мусянем ушли, Олег и мои ребята пообщались. Поймав мой взгляд, Олег поднял руки. «Если нельзя, то я пошел». И тут же всем хором начали упрашивать меня, чтобы я разрешил Олегу остаться. Я не имел ничего против Олега. Он нормальный парень, просто это происходит уже во второй раз. Вот только с Анной была такая же история, и я думал, что мы все обсудили, но выходит не все. «Оставайся, Олег», — сказал я, а потом посмотрел на остальных. «Ребята, я к вам ко всем очень хорошо отношусь, но меня эта ситуация не устраивает совсем». «Володя, извини», — сказал Глеб. «Это я все рассказал. На ребят не ругайся». «И почему я не удивлен?» — усмехнулся я. Глеб смутился и тут же вмешался Данила. «Ты не думай, мы знаем, кому можно говорить, а кому нет». Я вздохнул, понимая, чем больше количество человек в курсе моей тайны, тем скорее она станет известна моим врагам. Поэтому можно быть абсолютно уверенным. Им известно, что мои друзья хотят участвовать в большом турнире. А значит, друзья в опасности. И выход тут только один — помочь им стать сильнее. «Ладно, что сделано, то сделано», — сказал я. «Пойдемте на лекцию». И тут же из-за спин ребят раздался голос Валентина Демьяновича. «Володя, вы пойдете только после лечебных процедур». «Это долго?» — отступая в сторону и пропуская доктора вперед, спросила Полина. «Вы как раз успеете позавтракать», — ответил доктор. И ребята потянулись на выход. Когда мы остались одни, Валентин Демьянович пощупал мой пульс и пробормотал. «Очень интересно. Я-то вчера подумал, что мне показалось». «В чем это вы?» — спросил я. «О, живи, о чем еще?» — пожал плечами седой доктор. «Вы знаете про живу?» — вырвалось у меня. «Молодой человек, я доктор, причем не просто доктор, а лечу одаренных. Конечно же, я знаю про живу». Мне кажется, я в этот момент забыл, как нужно дышать. Хотя чему я удивляюсь? Валентин Демьянович увидел у меня вокруг ядра духовное кольцо, так что нет ничего удивительного в том, что он увидел и живу. С другой стороны, это шанс хоть что-то узнать про нее, раз нет возможности поговорить с дедом Родимом. «Валентин Демьянович», — не стал я откладывать дело в долгий ящик, — «расскажите о живе, пожалуйста. Я понял, что она отличается от Ци, но не знаю, как контролировать и развивать ее». «Не мудрено, что не знаете», — улыбнулся доктор. «Живу перестали изучать еще во времена моей юности. Все переключились на Ци, а зря». «А чем они отличаются?» — спросил я. «Ну, живо и ци». Смешивая и нюхая отвары, доктор начал рассказывать. «Основное отличие в том, что ци — это индивидуальная энергия, а живо раскрывается в группе. Причем чем больше группа, тем сильнее может быть воздействие. Вся сложность заключается только в том, чтобы объединить группу, сделать ее монолитной. Ну и, как вы понимаете, самому над собой работать проще, чем в группе. Вот поэтому методы работы с живой потихоньку ушли в небытие». То, что живо лучше работает в группе, я уже догадался. И в том, чтобы сделать группу монолитной, тут проблем нет. Совместные медитации в этом очень помогают. Я выпил протянутый доктором напиток, пахнущий солнцем и луговым медом, и, возвращая кружку, спросил. «Валентин Демьянович, а у вас есть какие-нибудь книги или трактаты, какие-нибудь исследования по живе?» Валентин Демьянович задумался на минуту, зажав свою бороду в кулак, а потом сказал. «Были у меня пара свитков. Пожалуй, я могу дать вам их почитать. Но только почитать». «Да-да, конечно, я сразу же верну», — заверил я доктора. Валентин Демьянович усмехнулся и проговорил. «А куда вы денетесь? Я хотел вас уже отправить в общежитие. Нечего вам тут больше делать. Но раз такое дело, то предлагаю обмен». Я внимательно слушал, боясь проронить хоть слово. Я понимал, что за знания мне придется заплатить. И еще понимал, что согласен почти на все, лишь бы узнать побольше о живе. Тем более я успел уже увидеть живу в действии, когда девчонки рявкнули на меня. И это без тренировки и случайным образом. А если научиться этой силой управлять? Да у меня сразу вопрос с усилением ребят, если не будет снят, то будет стоять не так остро. «Я слушаю вас», — поторопил я доктора. «Я дам вам прочитать свитки, но читать вы будете тут и только тут. Будете приходить вечером, оставаться тут на ночь и читать. А чтобы никому не объясняться, зачем вы, молодой человек, сюда ходите по вечерам, будете говорить, что еще не здоровы». «Понял», — согласился я с условием. «А взамен что?» «Взамен?» — Валентин Демьянович задумчиво посмотрел на меня. Я молчал и терпеливо ждал, когда он продолжит. И он продолжил. «Мне уже много лет. Очень много. Я прожил интересную жизнь и достиг высот, каких мало кто сможет достичь. Я отошел от дела и удалился в свою резиденцию. И точно не собирался работать в медблоке академии, лечить студенческие раны, полученные по глупости». Последние слова Валентин Демьянович произнес с едва заметным презрением и насмешкой. Я кивнул, что понимаю его, и он продолжил. «Но есть у меня одна слабость, и Данила Евграфович знает о ней. Я навострил уши. Наверняка сейчас услышу что-то важное». «Я много всего повидал в своей жизни», — повторил Валентин Демьянович. «И удивить меня трудно. Но Данила смог это сделать». Валентин Демьянович улыбнулся. А я лишь отметил про себя, что он ректора назвал просто по имени, без отчества, хотя если учесть их разницу в возрасте... Но меня тут не это зацепило. «И чем же он вас удивил?» — спросил я, догадываясь об ответе. «Тобой», — просто ответил Валентин Демьянович, переходя на «ты». И опять, если учесть разницу в возрасте, только теперь нашу, то в таком обращении с его стороны не было ничего странного. Правда, я заметил, он обращался ко мне на «ты», только когда сердился. А так всегда на «вы». «И что во мне такого интересного?» — спросил я. «Для начала то, когда ты пробудил силу и каких высот в культивации на сегодня достиг. Плюс все эти ходатайства, хотя ты вполне мог сам сдать экзамены, причем без всяких затруднений. Такое ощущение, что кто-то оберегает тебя, скрывает твою настоящую силу». Я сделал удивленное, а главное честное лицо, потому что, не дай боги, он догадается, что я и сам много что скрываю. «Но это не все», — сказал Валентин Демьянович. Я удивленно посмотрел на него. «Что же еще?» «А еще все эти попытки убить тебя, взять тех же слизней. Столько усилий ради сироты, мелкого помещика, ничем на первый взгляд непримечательного». Я кивнул. Самого интересовало, с чего это кто-то так горячо желает моей смерти. Я даже немного возгордился, мол, вот я какой особенный. Но доктор тут же обломал меня. «Я понимал, что ваш ректор специально наговаривает, стараясь вызвать мой интерес. Просто потому, что у него безвыходная ситуация. У попечителей появилось слишком много вопросов. Пойдут проверки, и жизнь в академии станет невыносимой. Вот он и обратился ко мне и представил тебя как драгоценную жемчужину». «А почему тогда поддались на уговоры?» — несколько разочарованно спросил я. «Ну да, не такой уж я и особенный. Что поделать?» «Решил подсобить своему ученику в трудной ситуации», — сказал Валентин Демьянович и внезапно добавил. «И не пожалел». Я удивленно посмотрел на него, а он продолжил. «Ты действительно уникальный человек. С твоим уровнем культивации ЦИ ты смог поглотить и активировать духовное ядро. Теперь вот еще живо. Да еще друзья твои преданы тебе как настоящему лидеру». Я опустил глаза, чтобы доктор не догадался, что это далеко не все мои секреты. Но ему, похоже, и этого хватало. Хотя нет, я ошибся. «Думаю, я еще не все в тебе разгадал», — с улыбкой произнес этот седой старец. «Вот и хочу поставить тебе условие. Ты изучаешь свитки, а я изучаю тебя». Много на что я был согласен ради информации о живе, но только не на то, чтобы стать подопытным кроликом. Такую цену платить я не хотел, это было слишком. Не для того я хранил в секрете ото всех многие свои способности, причем, как показали недавние события, правильно и делал, и впредь ничего менять не собирался. Поэтому сказал. «Извините, Валентин Демьянович, но мы с друзьями планируем участвовать в большом турнире, и нам нужно готовиться. Поэтому я не могу приходить сюда каждый вечер. Раз я здоров, то благодарю вас за помощь и...» «Не торопись», — остановил меня Валентин Демьянович. «У тебя не будет другой возможности прочитать свитки о живе. Плюс я могу поделиться своими исследованиями. А у меня, как ты понимаешь, знаний на эту тему немало». «Нет», — ответил я и поднялся. «Меня друзья ждут, и я должен идти на лекцию. Вы же знаете, мне нужно побыстрее сдать выпускные экзамены и вступить в наследство». «Но...» — начал было седой доктор, но потом кивнул и, заложив руки за спину, сказал с улыбкой. «Хорошо, Володя, идите. Я подожду, когда вы вернетесь в медблок». Его слова прозвучали очень двусмысленно. То ли я передумаю и вернусь читать свитки, то ли вернусь как пациент. Второй вариант был более вероятен. А на первый, похоже, доктор надеялся. Вот только меня ни один из них не устраивал. Я не нашелся, что ответить доктору, и поспешил к главному корпусу академии, где должна была пройти очередная лекция. И где мы договорились встретиться с ребятами. И с волками, кстати, тоже. Умка и Шелань убежали в столовую вместе с ребятами. Девчонки позвали, а волки и не отказались. Один шаман со мной остался, да и тот куда-то слинял, пока я шел по аллее. По дороге я думал над словами Валентина Демьяновича и над тем, почему он откликнулся на просьбу ректора, а также над его предложением дать мне свитки в обмен на возможность изучать меня. Я полностью погрузился в размышления, поэтому окрик «Какие люди без охраны!» прозвучал для меня совершенно неожиданно.